«Бери всех трех», — приказал прапорщик. «Не можно», — возразил Филимон. «Гавриил Иннокентьевич, с которым мы, можно сказать, дом к дому, проживали в Белой Елане, как и с госпожой Юсковой, велел взять двух, а мерин хозяйке, у которой я сымал фатеру. Да и по губам, гляньте, вислые, значится, старые, и по бабкам на ноги посажен, кляча немерен». Солнце свернуло за обед, когда Филимон с прапорщиком в кашовке подъехали к сельской сборне штабу полка. Капитан позвал его в комнату писаря, усадил на стул, сунул ручку, чтоб писал заявление про убитых красных бандитов, и положил на стол маузер «Страхи Господни». Фили сперва ссылался на полную неграмотность, но когда капитан сказал, если он, Филимон, будет петлять перед ним, то, согласно приказу генерал-лейтенанта Розанова, он, капитан Ухоздвигов, шлепнет Боровикова, чтобы воссоединить Филюшу с братом Тимофеем Прокопьевичем и отцом. И Филя сдался, написал заявление под диктовку капитана Ухоздвигова о всех своих патриотических подвигах. Аж самому стало страшно, до чего же он был отчаянный белый. Заручившись заявлением, капитан сказал, что он проводит Евдокию Елизаровну до Езгаша, откуда Филимон с нею поедет в Даурск и Новоселово. Филимон не забыл о вещичках, которые надо было взять у Харитинюшки. Подъехал к избенке с Дуней и капитаном, сходил за вещами и мешком овса на дорогу, кони допрежь всего. Харитинюшка вопила на всю улицу, заливаясь слезами. «Воссиянный, воссиянный, на кого меня покидаешь?» Ну и все такое, бабье. Филимон покряхтывал, сопел в бороду. Не по своей, мол, воле, а как замобилизованный, возвернусь, Бог даст. Но Харитинюшка не верила, что Филимон вернется в скорости. Там у него хозяйство, детишки. Соответственно, понаведаюсь, гляну, как домом верховодит батюшка, да раздел имущества востребую. И прикусил язык. Как можно востребовать раздел спокойного отца? Капитан усадил Дуню, укутал в доху. Харитинюшка долго еще бежала за кошевой, истошно взывая: «Воссиянный, воссиянный, возвернись!» Воссиянный, не оглядываясь, понужал коней. Ночевали в Езагаше, в богатом доме, и капитан Ухоздвигов еще раз прошуровал мозги Филюши, нагнав на него страху до нового света представления. В забу дыхание сперло. По всему выходило так, что сам капитан Ухоздвигов собирался жить где-то возле приисков и содержать притом вооруженные силы. «У красных будешь, козыряй братом, комиссаром и отцом», — наставлял Ухоздвигов. «Но а в случае чего на небеси взлетишь? У меня в тайге руки будут длинные. Учти и заруби себе на носу». Учел и зарубил на носу. Распрощались. Теперь уже без капитана, с Пресвятой Богородицей Евдокией Елизаровной, Филя поехал дальше по морозной утренней сизости, аж стальные подполоски звенели по льду. «Гони, гони, Филя! Эка захомутал стерва», — подумывал он. «Ведь заявлению выдавил из меня духовитую. Ежели попало бы в руки головни, каюк! Ведь самолично составил и прописался доподлинно Боровиковым». Дуня как залезла в кашовку, укуталась в доху, так и уснула сном праведницы. Ни мороз ее не берет, никакая худая немочь. Отоспалась Богородица, в расспрос пустилась. Верит ли Филимон Прокопьевич в Бога, в православного или в Тополевого? Как жил Вашаровой? Филя отвечал сдержанно.